Глава 16. Мистер Кредок ныне осчастливил всех своим присутствием за обедом и никому не давал сказать ни слова. За супом он ораторствовал об алхимии и философском камне, а когда приступили к отварной рыбе, пустился в длинное повествование о влиянии планет и какая что означает. Никто, кроме мисс Силвер, его не слушал. Миссис Кредок всех обслуживала, время от времени вставляя «о да» или «о нет», смотря по обстоятельствам. Дети возились с рыбой. Наконец, Дженнифер устремила на отчима долгий взгляд. В ее блестящих глазах читалась злость и что-то еще, не очень понятное. Но как только он к ней обернулся, она опустила ресницы. Потом потянулась за солью и просыпала ее. В общем, сотрапезники чувствовали себя очень неуютно. Но Дипент вообще не отличался уютом. Фразы Кредока становились все длиннее и туманнее, пока их поток не прервал рев Бенджи, узревшего, что подали блан-манже, холодное и какое-то голое на вид. «Не хочу, не люблю, не буду!» «Тш-ш-ш! Миссис Мастерс, наверное, забыла!» стала оправдываться Эмилия. «Я ей говорила, что его никто не любит». «А она любит его делать», мрачно высказался Моррис. Дженнифер обвиняющим тоном сказала: «Если бы в доме не было кукурузной муки, она бы не смогла его делать». Миссис Кредок побледнела, у нее задрожали руки. Мистер Кредок ничего не сказал, но у него был такой вид, будто он вот-вот взорвется. Но он просто с шумом отодвинул стул и вышел из-за стола. Никто, кроме мисс Силвер, даже не притронулся к злополучному десерту, но после ухода Кредока дети получили по толстому куску хлеба с джемом и весело заспорили, кто сумеет придумать самое противное прозвище для отвергнутого блан-манже. Позже, когда дети уже легли спать, миссис Кредок вернулась к этому эпизоду. Иголка задрожала в ее руке, и она сказала: «Я плохая хозяйка, и я плохо готовлю. Как ни стараюсь, всегда получается невкусно». «Но у вас же есть миссис Мастерс», — сказала мисс Силвер. «Она меня презирает», — обреченным голосом произнесла Эмилия. «Она знает, что я не смогу сделать сама, и не обращает внимания на то, что я ей говорю. Сколько раз я повторяла, что мистер Кредок не сядет за стол, где стоит блан-манже, и что дети его ненавидят. Но его так легко делать, и когда она торопится, то всегда его и делает». Мисс Силвер сказала: «Если бы в доме не было кукурузной муки, о, она бы сделала и саго, а это еще хуже. Возможно, если бы не было саго, она бы еще что-нибудь нашла». С отчаянием сказала Эмилия. Слезы закапали на заплатку. «Иногда мне кажется, я этого не вынесу. Если бы не вы...» И она шмыгнула носом. Мисс Силвер веско сказала: «Вам нужно отдохнуть. Детям гораздо лучше будет в школе, даже Бенджи». Эмилия испуганно вскрикнула: «О, нет-нет! Мистер Кредок этого не одобрит, да и мне не будет покоя. Он говорит, что это глупо, но я не могу, когда они не со мной. Видите ли, прошлым летом я их чуть не потеряла». «Моя дорогая миссис Кредок!» Слезы катились по щекам Эмилии. «На море нам было так хорошо, но я их чуть не потеряла. И мистера Кредока тоже. Они все сели в лодку и перевернулись. А я прилегла после ланча, а они чуть не утонули, все. Они долго тащили к берегу Бенджи. Никто из них не умеет плавать». «А мистер Кредок?» «Немного, только чтобы самому удержаться на воде. Он не мог им помочь. Если бы не мужчины в другой лодке, это был такой ужас. Я и теперь еще не отошла от шока». Она прижала к глазам платок. Мисс Силвер, чтобы сменить предмет разговора, заговорила о Джонни Робинсоне. Она решила, что это отвлечет миссис Кредок от грустных воспоминаний, а заодно она побольше узнает о жильце из другого крыла. Она как бы, между прочим, произнесла его имя. «Когда мы вернулись с прогулки, он подошел к нам и заговорил». Миссис Кредок перестала плакать. Глаза у нее чуть испуганно забегали. «О, он был очень странный!» Мисс Силвер провязывала последний ряд бледно-голубой полочки жакетика. Он процитировал стихи. «Это с ним бывает. По крайней мере, я так думаю. Мне доводилось слышать. Знаете, я сама с ним никогда не разговаривала. Он она подыскивала слово, действительно странный, очень одинокий. Он живет здесь несколько месяцев, но я всего лишь пару раз видела его издалека. Это настораживает, но я уверена, что он человек безобидный. Иногда он говорит с детьми. Меня это беспокоило, но вот прошлой осенью, о, мисс Силвер, они еле спаслись. И только благодаря ему, и что бы о нем ни говорили, я всегда буду ему очень благодарна. Мисс Силвер закрепила нитку, разгладила рубец и лишь после этого спросила, как это спаслись? Эмилия Крэддок ломала руки. О, это случилось, когда у нас была мисс Болл. Конечно, она в них совсем не разбиралась. Они пошли за грибами и на опушке соснового леса нашли какие-то красивые грибы. А по пути домой наткнулись на мистера Робинсона. Он спросил, где они нашли так много грибов, и они объяснили. Взглянув на их добычу, он сказал, что это поганые грибы, и сказал, что в сосновом лесу вроде как не растут съедобные грибы, только похожие на них, и заставил все выбросить. Конечно, мисс Болл не виновата, откуда ей было знать, но я ужасно разволновалась и очень благодарна мистеру Робинсону, потому что если бы они его не встретили... Действительно, его послало провидение, сказала мисс Силвер.